Глава 11. Модификация. Пуля вошла в глазницу восседающему на кошмаре высшему демону, и его голова тут же разлетелась на кучу мелких осколков, обильно заляпав содержимым ближайшую округу. Кара выстрелила с секундной заминкой, но не менее точно. Адская зверюга, получив разрывной снаряд между роговых пластин брони, встала на дыбы, сбросив при этом обезглавленного ездока, и подставила нежное брюхо под удар. Две пули прилетели практически одновременно и аннигилировали внутренности кошмара. Тварь завалилась на бок, и мы с Карой переключились на сопровождающую демона свору церберов. «Оставь одного!» — попросила девчонка. «Церби надо набираться боевого опыта!» «Пусть атакует того, что с обрубленным хвостом», — ответил я. «Остальных валим наглухо, пока демоны не набежали, как в прошлый раз». Церби рванула в атаку, а мы начали методично расстреливать мечущихся по заросшей площади тварей. В отличие от кошмаров и демонов, мифриловые пули пробивали тела церберов в любом месте, и можно было особо не целиться. Тут важнее скорость. Если кто убежит, то потом начнутся серьезные неприятности. Мы так попали пару дней назад. Обиженные демоны наводнили район и искали нас добрые сутки. Сильно заматеревшая за последние дни питомица Кары унаследовала электрические железы от своей матери. Но благодаря специфической обильной кормежке, а Кара скармливала этой зверюге по 50 единиц этерниума, сдобренных частичкой своей силы, каждый день, мощь электрических атак Церби была поистине ужасающей. Простых мутантов она поджаривала до хрустящей корочки за считанные мгновения. Более сильных монстров ошеломляла мощнейшим электрическим разрядом. Против высших демонов способности Церби показали более низкую эффективность, но как минимум дезориентировать и причинить сильную боль, а иногда и серьезные увечья, зверюги под силу. Церби вдарила молнией в своего соплеменника, и центральная голова вражеского Цербера тут же почернела. Совершив стремительный рывок, подопечная Кары вцепилась всеми тремя пастями в шкуру повизгивающего от болевого шока монстра, и уже через несколько десятков секунд он затих и перестал трепыхаться. Сильно зверюга. Не мог не признать очевидное я. Надо будет попробовать выпустить ее один на один с высшим демоном, но это потом. Собираем трофеи и выдвигаемся на базу. Завтра день отдыха, а затем отправляемся на разведку к точке прорыва. Думаю, мы готовы. Вот уже неделю мы обитаем в небольшом дачном поселке, что располагается в непосредственной близости от барьера с эпицентром очага. Нам удалось отыскать довольно приличный, практически неповрежденный дом, укрепить его и устроиться с комфортом. С тех пор мы начали совершать вылазки в близлежащие районы. Охотились в основном на нечисть. С уничтожением мутантов легко справляется Церби, причем без нашего непосредственного участия в процессе. Питомица Кары за несколько дней полностью зачистила поселок от мутов и была очень горда собой. Ну, прям настоящий сторожевой пес, не иначе. А вот с вылазками в эпицентр не заладилось с самого начала. Стоило пересечь границу, как мимикрирующая иллюзия вокруг Кары пошла рябью помех и отключилась. Агрессивный энергетический фон эпицентра дестабилизировал работу маскировочных полей, не только маскировочных полей, но и вообще всей магии. Унифицированные конструкты работают в эпицентре с огромным скрипом через раз, и это несмотря на запредельный энергетический фон, благодаря которому поглощение этерниума реактором достигло впечатляющих 100 терн в час. И это за то, что я просто нахожусь внутри эпицентра. Зато моему стелсу такой запредельный фон пошел только на пользу. Генетически модифицированные клетки кожи начали жадно поглощать энергию, что привело к стремительному развитию способности. Неделька в эпицентре под стелсом, и модификация прокачается до второго уровня, что в разы повысит качество маскировки. Сейчас кошмары, высшие демоны и даже некоторые церберы, если оказываются в непосредственной близости, то пробивают стелс, и мне это очень не нравится. В эпицентре обитают куда более сильные твари. Но самое интересное изменение произошло с Карой. Как только мы пересекли барьер с эпицентром, девчонка почувствовала небывалый доселе прилив силы. Кара начала впитывать энергию буквально каждой клеточкой кожи, а потом передавать ее другим тканям и органам, укреплять их. Но не это главное. Кара смогла увидеть энергетические потоки, буквально пронизывающие территорию эпицентра. А потом Ада рассказала, как можно ими управлять. Это открытие выводило Кару на совершенно иной уровень взаимодействия с силой. Она подключалась к энергопотоку и, словно искусный скульптор, лепила из него нужный конструкт, а потом отправляла его в бой. За неделю Кара сделала гигантский скачок в развитии и научилась работать с мыслеобразами, а это гораздо более высокая ступенька мастерства, чем унифицированные конструкты. Мне вот такое вообще недоступно. Кара берет энергию из потока и преобразовывает ее в материальную форму по своему усмотрению. А этой самой энергии в эпицентре — вагон и маленькая тележка. Ох, что она вытворяла! Девчонка мановением руки может вызвать огненный дождь на весьма приличной площади, зажечь огненный вихрь, шарахнуть ветвистой молнией, за несколько секунд превратить демона в ледышку, пустить во врага земляной вал и еще много всего. Но в этой бочке меда обязательно должна быть ложка дегтя, и такой ложкой стало ограниченное время контакта со столь агрессивной силой. Ада пояснила, что Кара еще не совсем истинная. Ее организм лишь в самом начале своей перестройки, и длительный контакт с энергопотоками, которые пронизывают мироздание через все слои реальностей, губителен для нее. 5 минут — это тот максимум, на который она сейчас может рассчитывать. А потом необходима передышка минимум в сутки, иначе девчонка просто-напросто выжжет себе нейроны. Ну и работает эта фишка лишь в эпицентре. Ада пояснила, что когда Кара станет сильней, то сможет контактировать и с естественными, так сказать, природными энергопотоками. Но это случится еще не скоро. В общем, такой бонус мы решили приберечь на крайний случай. Наверняка ведь после уничтожения архидемона на нас ополчатся все твари в ближайшей округе. Они способны почувствовать его гибель и придут мстить. Этот факт зафиксирован точно. Осталось только добраться до точки прорыва и не быть сожранными по пути. Рабочую схему передвижения по эпицентру придумал я. Без невидимости шанс проскочить незаметно мимо толп шныряющей по своим делам нечисти стремительно катится к нулю. А перебить всю нечисть на своем пути не представляется возможным, задавят количеством. Но мне пришла в голову гениальная идея, которая очень не понравилась Каре. Я предложил влезть в шкуру демона, причем сделать это в прямом смысле. Содрать с убитой твари кожу и изготовить некое подобие полного доспеха. Поначалу Кара восприняла идею предельно негативно, но когда я с помощью подсказок Ады развил эту мысль, согласилась на проведение теста. Если бы не Церби, которая прикрывала нас своей мощной аурой, мой план был бы обречен на провал. Высшие демоны обязательно распознали бы в нас врагов. Но присутствие рядом матерого Цербера все меняло. По-хорошему, надо мастерить роботизированный костюм, типа того, что был у Тони Старка. Но столь сложные изделия я пока точно не потяну, да и нет у людей таких технологий. А Ада отказалась предоставить схему, причем даже за баллы. Пришлось идти менее технологичным путем и конструировать некое подобие костюма для детских утренников. Помню, в детстве родители заказывали аниматоров с моими любимыми супергероями. Вот тут уже пришлось потратить немного баллов на специальный полимер, очень похожий на обыкновенную резину, но способный держать определенную форму. Провозился я с этой задачей несколько дней. В качестве донора кожи выбрали демонов, что не слишком сильно превышают по габаритам обычного человека. Так передвигаться в этой нелепой конструкции будет попроще. «Да бред это все!» — в очередной раз завела свою шарманку Кара, взглянув на демонические костюмы, разложенные на полу гостиной. После специальной обработки по методике, подсказанной Адой, кожа демонов не источала неприятных запахов и была стерильной. Да и в любом случае мы будем натягивать костюм на доспехи. Даже шлемы специально изготовили, обзорные щитки которых будут давать красноту в провалах глаз, присущую всем демонам. «Не может такая уловка сработать. Почему?» — ухмыльнулся я. «Самые простые решения зачастую оказываются наиболее верными. Демоны не смогут нас учуять. Мы просто сделаем вид, что идем к ядру, чтобы слить накопившуюся энергию. Я буду под стелсом, а ты прокатишься верхом на своей цербе. Мы видели таких наездников, так что ничего необычного в этом нет». «В любом случае, все станет понятно довольно быстро. Если тебя атакуют, перебьем всю нечисть, отступим во внутренний контур и придумаем новый план». «Все равно не хочу я влезать в кожу демонических тварей», — надулась Кара. «Можешь подождать меня здесь», — пожав плечами, ответил я. «Завалю архидемона и вернусь». «Нет». Тут же пошла на попятную девчонка. «Я с тобой». «Вот и ладненько», — про себя усмехнулся я. «Давай отдыхать. Мы это заслужили». Кара удалилась в свою комнату, а я плюхнулся в кресло и устало прикрыл лицо руками. За последнее время я изрядно вымотался. И даже усиленный этерниумом организм начал настоятельно требовать передышку. Причем усталость накопилась больше моральная, чем физическая. «Это нормально, Бесп», — как обычно бесцеремонно вклинилась в поток моих мыслей Ада. «Душа эволюционирует гораздо медленнее, чем тело. Этерниум тут не поможет. Для развития души важны решения и поступки в текущем воплощении. Слова — всего лишь звук. Зато деяния показательны. За последние месяцы ты сильно изменился, и это не могло не сказаться на душе. Каждое твое решение ложится небольшим грузиком на эфемерной чаше весов, и от того, в какую сторону качнется стрелка, будет зависеть следующее перерождение». «А кто решает, что хорошо, а что плохо?» — хмыкнул я. «Мироздание», — серьезным тоном ответила Ада. «Рано или поздно любой разумный вид это понимает. Не все доживают, но понимают, что с законами мироздания лучше не шутить. Абсолютно все». «И что это за законы?» — навострил уши я. «Человечество должно само прийти к пониманию законов мироздания. Я в этом вопросе не помощник. Да и смысла особого на данном этапе развития людей — в этой информации нет. Мало кто сможет понять и принять эти законы, а соблюдать их способны и вовсе единицы. Причем я сейчас не о конкретном человечестве говорю, а обо всех подростковых цивилизациях. Да что там люди? Те же сателлиты древнейших еще недостаточно развиты для принятия всех законов мироздания, а частично их соблюдение не прокатит. Тут работает принцип «либо все, либо ничего». «Какое суровое у нас мироздание!» — хмыкнул я. «А как ты хотел, Бесп?» — с хитринкой в голосе ответила Ада. «Только вперед, только хардкор». «Вперед так вперед!» — согласился я. «Давай переводить Этерон на второй уровень. Чем порадуешь?» «Какие генетические модификации можешь предложить?» «На втором уровне мы можем начать работать с мышечной системой», — деловым тоном начала отвечать виртуальная помощница. Ну, или модифицировать какой-нибудь из органов чувств. Например, глаза. «Сделаешь мне глаза лазеры или рентгеновское зрение, как у Супермена?» — пошутил я. «Такой вариант возможен», — на полном серьезе ответила Ада. «Да ладно!» — не поверил я. «Что, вот прям лазерами из глаз стрелять буду?» «Не совсем лазерами, конечно. У данного физического процесса совершенно иная природа. Но внешне все будет выглядеть, как два лазерных луча», — продолжила искушать меня виртуальная помощница. «Ладно, огласи весь список, пожалуйста», — переборов искушение, тут же согласиться на глаза лазеры, — попросил я. «Если мы говорим о восприятии, то доступны следующие модификации», — демонстративно прочистив горло, начала вещать Ада. «Про глаза я уже упоминала. У этого органа доступно два варианта модификаций — атакующий, те самые лазеры, и вспомогательный, различные режимы видения — тепловой, инфракрасный и структурный. Последнее — что-то наподобие озвученного тобой рентгеновского, только без ограничений по материалу». «То есть я смогу видеть через бетонную стену или слой металла?» — уточнил я. «Да, Бесп», — подтвердила Ада. «Естественно, есть свои тонкости и ограничения, в зависимости от уровня развития модификации. Но в итоге — да, сможешь просвечивать хоть двухметровой толщины бронеплиту». «Понятно, продолжай», — принял к сведению новую информацию я. «Усиление слуха, вплоть до возможности расслышать шепот за несколько сотен метров», — озвучила следующий вариант виртуальная помощница. «Ну а модификация голосовых связок позволит тебе наносить удары низкочастотными звуковыми волнами. Что-то вроде атаки мифических привидений Банши из земного фольклора». «А что там с мышечной системой?» — спросил я. «Тут все намного интересней», — загадочным тоном ответила Ада. «Сила или скорость?» А вот это действительно круто», — оценил я. «Давай поподробнее». «Легко», — весело проговорила Искин. «Модификация мышц на скорость позволит тебе вначале совершать стремительные, но кратковременные рывки, что очень полезно в бою. А потом, когда разовьешь модификацию, и вовсе бегать как угорелый. Не флэш, конечно, но постоянные 30 или даже 40 километров в час выдавать сможешь». «Хреноси», — восхитился я. «Знатная плюшка». «А то других не имеем», — озорно ответила Ада. «Ну а модификация мышц на силу позволит тебе одним ударом отправлять, скажем, того же Цербера в полет метров этак на 10. Про запреградное поражение тканей, думаю, упоминать не надо. Ну и тяжести, естественно, поднимать. В финальном варианте, например, танк ты поднимешь и даже метнешь метров на 5. На этом пока все. Думай, Бесп». «А чего тут думать?» — хмыкнул я. «Скорость?» «Так и знала, что ты выберешь эту модификацию», — с улыбкой в голосе ответила Ада. «У меня уже все готово. Предупреждаю, будет неприятно. Процедура займет где-то полчаса и полностью опустошит запасы этерниума в реакторе». «Дневной лимит не израсходован. Закачаю еще». «Приступай, нечего тянуть», — скомандовал я. Вместо ответа по мышцам прошла волна спазмов, а потом все тело начало неистово чесаться. Абсолютно все скелетные мышцы моего организма начали сокращаться, постепенно наращивая интенсивность. Поначалу ощущения были просто неприятными, но потом пришли жар и боль. Одежда тут же пропиталась выступившим потом, кожа горела огнем, но я стоически терпел все полчаса и не издал ни единого звука. «Готово», — наконец отчиталась Ада. «На твоем месте я бы выбросила это кресло, а лучше и вовсе расщепить его, как и всю одежду, что сейчас на тебе». «Так и сделаю», — прокряхтел я и побрел в сторону ванны. Сбросив насквозь промокшую одежду, улегся в прохладную воду, и мне тут же стало гораздо легче. По мере того, как меня отпускало, нагревал воду до комфортных значений температуры. У меня есть завтрашний день, чтобы протестировать новые возможности. Времени на раскачку не осталось. Пара недель, надо возвращаться в цитадель. В принципе, мы достигли большого прогресса. И даже если не удастся справиться с поставленной задачей и убить архидемона, думаю, Кирилл будет удовлетворен проделанной работой и даст добро на экспедицию в московский очаг. Главное, чтобы война между Ковчегом и Империей не началась раньше предполагаемого срока. В этом случае ни о какой поддержке не может быть и речи. Все ресурсы анклавов будут направлены на борьбу с захватчиками. «Ладно. Что там с моим энергетическим доспехом?» Задал я еще один, не менее важный, чем генетическая модификация, вопрос.